Глава 7. Вечером был разбор полетов. Хоть болельщики ничего не заметили и наблюдали действительно красивый бой, но мы-то сами понимали, что облажались. Несыгранность команды, рискованная мова Некроса, мой личный провал как полевого командира и еще прорва мелочей, каждую из которых предстояло обсудить. Решив, что раздевалка гудящего стадиона для этого не лучшее место, мы переместились в гостевой дом Черноморского синдиката. Ян Крок хотел было присутствовать при нашей беседе, но я лишь покачал головой. Это моя команда, и выносить ссоры из избы я не собираюсь. Конечно, я не наивен и на 100% уверен, что в каждой комнате гостевого дома спрятаны с десяток камер, благодаря которым отец Насти все узнает и увидит. Пусть и так, главное, что команда слышала наш разговор и поняла, что в любом случае я на их стороне и не думаю прогибаться под власть имущего. Разговор прошел адекватнее, чем я ожидал. Даже Некрос признал свою неправоту и пообещал неслыханное. Больше не бросаться вперед самопожертвованием Александра Матросова, когда этого не требует ситуация. «Пойми, Артем!» Некор развел зеленые трехпалые лапы, помогая жестикуляции своему разговору. «Я всегда так бился и никогда не был командным игроком. Да, согласен, что надо переучиваться. Просто в этот раз я видел открывшуюся цель, и мне было по барабану на собственную смерть. Крутое кольцо». Я заметил на большом пальце его правой лапы, изогнутое под анатомию ксенона ювелирное изделие. «Да, ничего особенного». Тот стыдливо накрыл увесистый болт из красного металла другой лапой и продолжил. «Не перебивай, ладно? Так вот, я понимаю, что индивидуальные бои и бои в команде — это абсолютно разные вещи, а посему полностью признаю то, что я рак. Вот не представляешь, как было сложно это признать». «Да, это что-то новое», — вклинилась в разговор Настя. «Услышать признание собственной неправоты от откупоривателя хладных тел — это... Ты в самом деле повзрослел, что ли?» — усмехнулась девушка своему наставнику. «Поговори мне еще. Когда я с твоим отцом в Чангаре на КПП стоял, ты в его бубенцах плескалась!» Вернул он Джинкс укол. Девушка не обиделась, да и я, если честно, кажется, привык к их взаимным нападкам и подколам ниже пояса. Закончив с командой, я удалился. Лиана с Ольгердом снова отправились по магазинам. Парню хотелось как можно больше узнать про новую для себя вселенную, а Лиане просто доставляло удовольствие возиться с пареньком. Некрос ушел в тренировочный зал, прихватив с собой Сарга. Им хотелось немного потренироваться с петами. И только Джинкс действительно удалось меня удивить. Девушка сказала, что решила поступать в вуз и собирается потратить свободное время на изучение материалов для поступления. Меня же ждал еще более непростой разговор с Ян Крогом. «Что, пятерка Роджера оказалась не такой простой, как ты ожидал?» Усмехнулся отец Насти и бывший глава Черноморского синдиката, когда я вошел в его кабинет. «Это не они сильные. Это в нашей группе опыта и слаженности не хватило. Но это ничего. Такой урок даже лучше. Качественно прочищает мозги. И, кстати, тебе мама не говорила, что подглядывать нехорошо. Я в своем доме и в своем праве». Улыбнулся Ян Крок. «Разговаривает на равных. Значит, не пытается гнуть пальцы и показать, кто тут батя. Это приятно». И куда делся тот важный и величественный глава пиратов, в присутствии которого суровые игроки со 150-м левелом жидко ходят под себя? Хотя, что тут говорить, при первой нашей встрече и мне было немного не по себе. До старта турнира еще месяц. У нас есть время на тренировку, прокачку петов и создание рабочих боевых связок. В любом случае мы победили, и я выполнил свою часть сделки. «Что там по твоим обещаниям?» «Имбовых крафтеров дать не могу, сам понимаешь, они нужны клану. Думаю, человек 200 уровнями около 50 ты сможешь получить. Учти, их содержание, зарплаты, ресурсы для крафта — целиком и полностью твоя головная боль. На большее время, чем до начала турнира, не рассчитывай». — сказал барон. «Ты же понимаешь, что мне не нужны боевики. Мне нужны только рабочие руки. Крафтеры, кораблестроители, инженеры, добытчики». И явно напомнил о требованиях к временному пополнению. «Нет смысла набирать боевиков. Сейчас мне нужны те, кто будет строить флот и создавать базу». «Я могу предложить тебе лучшие условия. Все, что хочешь, и в любом объеме. Но вам придется присоединиться к Черноморскому синдикату», — сделал предложение отец Насти. Он и сам понимал, что закинул свою удочку в безжизненный пруд. «Ты ведь знаешь, что я отвечу. Я заинтересован в продвижении собственного клана. Если нужно будет пошуметь или прийти на помощь, это да, но не более. Эти обязательства относятся лично к тебе, а не к самому синдикату. Так что если тебя захотят сместить с должности или убрать, мы поможем. Но и тебе придется помочь с редкими ресурсами или другими подводными камнями. Согласен?» «Ты не шутишь?» Внезапно посерьезнел собеседник. «Ты готов выступить против Черноморского синдиката, если это будет в моих интересах?» «Именно. Как сам понимаешь, ты заинтересован в том, чтобы мой будущий клан развивался», — кивнул я. «И ты готов составить договор?» Его взгляд стал еще пристальнее. Наверное, он искал сомнения или неуверенность на моем лице. Но этого не было. Я давно привык играть ва-банк. Это рискованно, но иначе я не выйду к весне. А очень хочется. «Договор. Подпишем завтра». Наконец-то расслабился Ян Крок. Он был явно доволен такой сделкой. «И будь добр, без подводных камней в бумажках и двояко трактующихся пунктов. Я собираюсь подписать договор с партнером, а не с дьяволом. Предложение разовое». А уже вечером поступил звонок, которого я так долго ждал. В команду вернулся старый знакомец и мой бывший куратор, решивший с недавних пор заняться семьей. Дект вернулся в игру, но сразу четко обозначил, зачем. Реабилитация для Алисы стоила денег, причем больших, и сбережения мало-помалу подходили к концу. Так что старый друг пришел в квази-эпсилон за тем же, зачем приходят едва ли не 15% игроков. Он пришел зарабатывать. Человек, который находился в игре едва ли не с бета-теста, знающий всю подноготную, плюс работавший в Альфа-Нове. Именно такой управленец мне сейчас и был нужен. Знающий и надежный. Ян Крок не подвел. Он предоставил мне договор, который сводился к двум пунктам. Он вносит максимальный вклад в мой клан, а клан готов в любое время прийти на помощь. И никаких лишних условностей и подписи мелким шрифтом. А главное, что помимо личной цифровой подписи на документе стояла приписка «Призываю систему в свидетели». Однажды я уже заключал подобный контракт со своим первым куратором Аспидом. Обменял приведенного в рабочего состояние дроида на талику такой нужной для меня информации. Аспид хоть и оказался нехилым жлобом, но выполнял каждый пункт нашего договора только благодаря призыву системы в свидетели. Если бы этого не было, он просто кинул бы меня, как лоха. В том, что Ян Крок оказался со мной честен, я убедился через полчаса, когда увидел не пару сотен обещанных, а 320 игроков всех рас, ожидающих переброски на новую базу. Больше 300 игроков создавали внушительный шум, переговариваясь, но в тот момент, когда в ангар вошел отец Насти, можно было услышать писк комара, если бы, конечно, он водился на космическом корабле. «Ян Крок, спасибо, конечно, но треть из них не дотягивает и до 30 уровня». И я начал смотреть дареному коню в зубы. «Это даже хорошо. Не придется скилловых привлекать к созданию простейших предметов». За Ян Крок ответил Дект, вошедший без стука. Появление еще одного человека удивило пиратского барона. «Секретные соглашения становятся не такими уж секретными, да, Артем?» произнес он сукоризной. «Знакомься, это Дект. Он разбирается в механике игры и будет руководить пополнением». Представил я отца Алисы. Ян Крок же в представлении не нуждался. Мой бывший надсмотрщик, а ныне управляющий, пожал пиратскому барону руку и дальше разговор о материальной поддержке молодому клану пошел без моего участия. Я попросту не разбирался, не понимал половину вещей, о которых они вели речь, так что решил не умничать и доверить переговоры профессионалам этого дела. Спустя 20 минут неторопливой беседы они, наконец, пожали друг другу руки, и Ян Крок вкратце обрисовал ситуацию для низкоуровневых крафтеров. Он не стал никого уговаривать, просто поставил вопрос ребром. Либо новички переходят под управление Декта, либо переход из рекрут-клана в основное ядро Черноморского синдиката им заказан. Спорить никто не стал. По большому счету, здесь собрались работяги, не желающие гнуть спину на заводе, а вместо того гнут виртуальную спину в виртуале. Где и на кого работать, не так важно. Главное — стабильно получать заработанное и выводить его в реал. Работягам предложили сменить расу на переходную к дендроидам. Дект сразу взял быка за рога и преподнес предложение о смене расы в свете некоего бонуса или аванса. На самом же деле принятие новой расы было сугубо обязательным. Как может человек или ксенон создавать корабли и строить базу андроидов? Никак. Было у меня подозрение, что кто-то может отказаться, но все обошлось. Услышав про возможность стать одним из первых, те, кто получили уникальную расу, заметно оживились. Еще бы, уникальная раса — это эксклюзив, а эксклюзив — это деньги. И неважно, насколько ты крутой игрок или неповторимый мастер, тебя возьмут в клан только из-за редкости, пусть и на правах живого талисмана. Естественно, в легкий флайер Джинкс вся эта орава не могла поместиться, так что Дект с работягами погрузились в пассажирский космоплан и легли курсом на Орион. Остальная команда с шумом грузилась в Маус. Джинкс не удержалась и втихаря перекрасила свой межпланетный флайер в розовый с голубым цвета. Я сукаризный посмотрел на девушку. Первый всадник апокалипсиса, чума, страх и ужас из Нового Завета рассекает по космосу на розовом с голубым флайере. Как думаешь, это солидно? С ухмылкой посмотрел я на подругу. Ой, иди нафиг! Отмахнулась девушка и первой вскочила по трапу флайера, а затем, пригнувшись, влетела в кресло пилота. Краткий отпуск на Наутилусе положительно повлиял на команду. Компания оживленно обсуждала недавно прошедшие бои, где кто успел побывать и изменения в собственном статусе. Далеко не каждый игрок может похвастать тем, что гостил в резиденции Черноморского синдиката по личному приглашению Ян Крога. Понурым выглядел только Ольгерт. Ему не хотелось покидать космическую бухту пиратов, о чем он прожужжал уши, наверное, каждому. Даже уговаривал оставить его на Наутилусе. Пришлось напомнить о том, что время для развлечений еще не пришло, и он стал моим учеником. Молодой НПС хоть и огорчился, но воспринял мои слова как данность. Хорошо, по крайней мере, с послушанием у нас больше нет проблем. Пожав руки, мы распрощались и сели в разные корабли. Я еще вчера поставил перед ним цели. Он весьма удивился тому, что я решил обзавестись флотом, не заимев сначала верфи для строительства кораблей, а в качестве базы собрался использовать горнодобывающий корабль. Но при этом он не критиковал, даже наоборот, отметил, что идея с размещением судоверфи для малых кораблей в брюхе Ориона — оригинальная идея. Наивный, он еще не знает, что Орион медленно, но уверенно поглощает дендроид Сиевы. Уже готовясь к отлету, я вспоминал об одном важном деле. Выбежав из Мауса, я увидел, как пассажирский корабль с Дектом и ордой крафтеров уже начал прогревать маневровые двигатели. И я написал ему в чат и стал ждать. Наконец-то люк открылся, и из проема показался недовольный Дект, а за ним толпа заинтересованных игроков. «Я забыл тебя самого обратить!» Улыбнулся я, и тот кивнул. «Думал, ты и не вспомнишь. Что для этого нужно?» «Просто стой ровно, окей?» Отсоединив семечку с фаланги большого пальца, я краем глаза заметил, что к моим манипуляциям прикованы взгляды всех зевак с корабля. Народу было интересно. Они хотели шоу и подтверждение данных недавно Дектом обещаний. «Что же, народ требует хлеба и зрелищ. Так давайте дадим ему желаемое». Ладонь с фалангой семечкой коснулась солнечного сплетения моего управляющего. Я картинно закрыл глаза. Все это было лишь сценическим жестом, направленным на смотревших. Дект хотел было что-то сказать, но не успел. Изменения в его организме не заставили себя долго ждать. Удивительно, но то ли мои манипуляции возымели действие, то ли у него была какая-то предрасположенность, но Дект теперь выглядел почти как мой брат-близнец. Желтые, словно у Филина, глаза, в один момент поседевшие волосы и кожа, потемневшая до цвета хорошего виски. Очевидно, Дект почувствовал и внутренние изменения, а посему начал оглядывать свои руки. Бурлящие силой мышцы игрового аватара теперь казались еще больше, а под кожей показались шнурки вздувшихся вен. «Твою мать!» — воскликнул до этого сдержанный, даже педантичный друг. «Не выражайся!» — усмехнулся я и указал ему за спину. «Моя мама все прекрасно слышит». «Простите». Дект отчего-то стушевался и заторопился обратно на корабль. Уже в спину ему я пообещал выслать инструкции, в том числе по инициации, и он, не оборачиваясь, показал большой палец. Трап пассажирского корабля закрыл свое чрево, и маневровые двигатели немедленно секунды оторвали мастодонта от взлетно-посадочной площадки. Полет до дикой планеты, на которую в первый раз мы попали по чистой случайности, должен был занять не более 3 часов. Не стоит откладывать в долгий ящик. Я набросал инструкции по инициации для Декта и отправил ему. Сделав петлю по орбите, мы пролетели над бывшей базой Альфа-Нова, которая была домом для Алисы почти 10 лет. Некогда кишащей жизнью, словно муравейник, теперь база была законсервирована. Логично, зачем содержать затратную базу и штат совсем не рядовых ученых, если объект изучения пропал? Был велик соблазн спуститься и основать на ней временный лагерь, но риск был неоправданно огромен. В любом случае, мы узнали, что база пуста. Значит, на планете никого, за исключением местной флоры и фауны и редких искателей новой расы, которых с каждым месяцем становилось все меньше и меньше. В качестве стоянки было выбрано место, где мы в течение целой ночи отбивались от местных обитателей и где я совершил свой первый достойный крафт. Гранитные столбы, утопающие наполовину в зелени джунглей, спасли нас в прошлый раз. Надеюсь, приютят и сейчас. Стоило гермотрапу открыться, как в нос ударил сладковатый запах цветущих растений, а до ушей донеслась знакомая мелодия вечной жизни джунглей. В том месте, где мы остановились, день уже шел к концу, поэтому все силы были брошены на обустройство лагеря. Особенно это занятие понравилось Ольгерду, и, надо сказать, он был гораздо полезнее остальных. Парень в одиночку навел деревянные мостики между ближними гранитными столбами магии друида. Древесной массы и воды хватало, а посему собственной энергии парень затрачивал сущие крохи. Спустя час неширокие мостики превратились в монолитный древесный пол. Площадью чуть меньше хоккейной коробки, а спустя еще 2 часа над головами образовался купол с зеленой кроной. А мальчик-то вырос. Сейчас Ольгерд имел 46-й уровень. Да и внешне не выглядел на 30 зим. Теперь передо мной стоял не мальчик, а уже юноша лет 16 с русой порослью на щеках, которую еще пока было сложно назвать щетиной. При следующем посещении Наутилуса надо будет договориться с некросом взять парнишку с собой. В конце концов, наставник я ему или нет. Батур же вел себя как непоседливый ребенок. Степной орк, оказавшись на влажных тропических джунглях, не мог усидеть на месте. Он пытался охотиться, но местные представители фауны были намного быстрее. В итоге баловство великана кончилось сорванными связками у Джинкс и опухшей мордой ее пета. Он умудрился найти улей какой-то местной разновидности пчел, превративших его угловатую морду в почти идеальный опухший шар. Яд удалось нейтрализовать практически сразу, но вот опухоль не собиралась сходить, причиняя Батуру боль. Вечер у костра шумной компании оказался тем отдыхом, которого мне так не хватало. Постоянные гонки, сражения, игры разума с теми, кто вечно хочет обмануть, изрядно утомили. Так что сидение у костра и поедание припасов, захваченных с Наутилуса, в компании друзей — которых за последний год стало гораздо больше, чем было в реальной жизни, создали прекрасную основу для крепкого и умиротворенного сна. Утреннее пробуждение оказалось великолепным. Щебет птиц, Нага, пригревшаяся, словно любящая собака в ногах, и вид из моего гамака на зеленое море листвы. Омрачало пейзаж лишь не до конца зажившая язва, на месте, куда с орбиты была сброшена бомба, в надежде убить хозяина леса. Утро начинается не с кофе. Батур сумел вновь превзойти сам себя, умудрившись вывести Джинкс так, что от ее ора лагерь встал на рассвете. Конечно, основная цель нашей миссии — это завершение квеста прародителя, но если поступать правильно, то нужно сначала и самим прокачаться, и прокачать петов Некроса и Сарга. Адам, находившийся со мной, почти всегда был умиротворен, хотя мы пробирались сквозь молодые деревца на пепелище, где он едва не погиб в прошлый раз. Ольгерд же шел, делая паса руками в сторону деревьев, отчего они начинали расти. Глядя на это, я с усмешкой вспоминал слова разработчиков. «В квази-эпсилон нет магии!» Что бы они сказали сейчас, когда подросток превращает мертвые ростки в молодые деревья одним мгновением руки? Я, Сарк, Лиана, Джинкс и Некар шли в направлении прошлого места боя и монстров, а Батур и Ольгерд развлекались так, как каждый себе это представлял. Пчелы Сарга вместе с летающей обезьяной, которую Некар назвал Пикачу, гнобили мелких обитателей леса. Рост обоих петов шел весьма быстро. Еще бы, мелких тварей их уровня было предостаточно, а вот почему-то мне в этих местах было тяжко. Единственный раз мы нашли родственника моей Наги, щитоморника 67 уровня, и мой питомец справился с ней не просто легко, а вообще практически не прилагая усилий. Конечно, можно было разделиться, но в данный момент мы исследовали территорию, и нужно было забрать вещи, оставленные здесь в первый раз. Легатор. Вещь сама по себе практически уникальная, но мне почему-то сейчас было важнее найти жесткий диск. Не знаю почему, но предчувствие подсказывало, что он важнее, чем инжектор, дающий игроку мультирасу. Да, этот легатор, по идее, принадлежит Грише, но учитывая то, что он дезертировал и примкнул к святым рыцарям в другом мире, я с чистой совестью готов забрать себе его вещицу. Обойдя каменный лес по окружности, мы, наконец, нашли приютивший нас гранитный столб. Времени с нашего первого визита прошло достаточно, поэтому вспомнить, в какой именно стороне инсектоиды уничтожили нас, оказалось сложнее, чем я думал. Но, как ни странно, на помощь пришли Нага и моя лень. Устроившись поудобнее под основанием гранитного столба, я вселился в своего пета. Ползающей рептилии гораздо проще искать потерянные вещи, нежели самому, сгорбившись, поднимать веточки и отодвигать листья. С радостью для себя отметил, что теперь я могу вселяться в своего пета почти на 10 минут. Хотя в первый и единственный раз моего подселения в тело змеи это удалось лишь на короткие мгновения. Ее зрение имело и тепловизионный диапазон с колебаниями, в остальном были видны лишь очертания. Так что мешок я искал, как слепой крот, почти на ощупь. Но я не собирался вставать и искать потерянное самолично по двум причинам. Во-первых, мне было просто лень, а во-вторых, когда я брал под контроль Нагу, росла наша синхронизация. Что это такое, я пока до конца не разобрался, но если это можно прокачать, не стоит пренебрегать возможностью. За первый 10-минутный сеанс синхронизация выросла с 88 до 98. Сама же шкала имела 100 уровней, и явно прокачка этим не ограничивалась. За первым уровнем наверняка идет второй, затем третий и так далее. По логике любой игры за каждый уровень я должен получать какой-то бонус, поэтому стоит почаще синхронизироваться с Нагой на досуге. Сумку, успевшую истлеть за почти год, нашел Ольгер, когда я, дождавшись отката, вновь вошел в разум своего пета. Вот только мысли о сумке у меня вылетели, когда, получив первый уровень синхронизации, я увидел всего в паре метров под поверхностью шевеления, как раз в том месте, где стоял мой ученик и размахивал находкой. То, что до этого я принял за причудливое переплетение корней, на самом деле было чем-то иным. Вытянутый шар, напоминавший то ли рой пчел, то ли кокон, пробудился от скачущего на поверхности Ольгерда-друида. Корни под ним вспучились, подкидывая парня в воздух, и из образовавшегося провала полезли мои старые знакомые. Отпустив с ментального поводка нагу, я подскочил. А вот и искомые монстры, которых сейчас нужно переработать в опыт. Я ожидал инсектоидов, и они появились. Вот только я не ожидал, что они будут 170 уровня. Насекомые переростки, шелестя крыльями и жвалами, в считанные мгновения разделались с Ольгердом, так и не дав парнишке упасть на землю. Его растащили на сувениры еще в воздухе, со всех сторон вцепившись в плот внешне щуплого паренька с 17 000 жизней. Попав на Еву, мы все получили бонус к здоровью, силе и регенерации. Кто-то больше, кто-то меньше. Максимальный прирост был у меня. Моя 10 000 хитпоинтов на Еве превратилась в 24 000. Минимальный прирост был у Лианы. Ее и без того тонкая тушка с 6 000 хитов здоровья прибавила лишь 20%, то есть всего 1200. Ольгерд же практически вдвое увеличил запас здоровья, но, увы, это его не спасло. Имея 65 уровень и солидную жирность в хитпоинтах, парень нисколько не стал сильнее планирующих стрекоз с жвалами паука и 180 уровнем. Прибавка к здоровью в их глазах просто превратила его из сладкого десерта в такой же сладкий, но теперь большой десерт. Джинк с Батуром оказались ближе, и девушка вновь воспользовалась силой Мариты, легким касанием выстрелив орком в инсектоидов, которых на поверхности оказалось уже дюжина, и они все прибывали. Влетев ближайшего насекомого переростка, орк с двух сторон ударил дубинами, и хитиновая броня инсектоида затрещала, оказавшись словно между молотом и наковальней. Монстр еще жил, правда, недолго. Хоть и с опозданием, но Батур нажал кнопки на рукоятках Гара и Гэма, и разряд электричества поставил жирную точку в жизни стрекозы 180 уровня. Дизморали, которые мы все словили после вайпа Ольгерда, отступила. Батур только что показал, что мы можем справляться с НПС, почти вдвое превосходящих нас по уровню, за счет уникальных плюшек. Разбившийся отряд окружил полумесяцем провал в корнях. Каждый хотел урвать свою талику опыта и уровней, благо с этим проблем не было. Инсектоиды из провала все прибывали и прибывали. Опустив руки, я схватил воздух, а затем силой потянул его вверх. Друид из меня пока еще так себе, и приходится использовать костыли в виде пасов руками, чтобы более-менее внятно управлять растительностью. Движение сработало, и провал в корнях начал затягиваться, закрывая инсектоидам путь наверх и отрезая возможность отхода тем, что были уже на поверхности. Черт, слишком долго. На поверхности было уже около 20 крылатых насекомых, и их уровни колебались от 160 до 190. Надо отступать. И если мы сейчас попробуем укусить этот пирог, то, скорее всего, подавимся, отправившись вслед за Ольгердом. Подскочив на четвереньках, словно игуана, некрос вонзил копье судьбы в туловище, покрытое хитиновым панцирем. Однако даже этого грозного оружия оказалось недостаточно, чтобы моментально обнулить очки хитпоинтов твари. А проткнутый инсектоид издал бьющий по барабанным перепонкам звук почти на грани слышимости, но умирать не собирался. Наоборот, схватившись всеми 6 конечностями за древко, торчащего из груди копья, он потянул его на себя, желая добраться до Ксенона, пусть и ценой собственной жизни. Как оказалось, некроса тоже можно удивить. Правда, ненадолго. Поймав кратковременный ступор, Ксенон осклабился двумя рядами акульих зубов, но не собирался выпускать древко своего оружия. Издали мне показалось, что некрос начал линять. На самом же деле его дендрокостюм Брут сполз с рептилоидного тела навстречу инсектоиду и покрыл монстра, сковывая движение. Довольно скоро бар хитпоинтов крылатого насекомого переростка закончился, и Ксенон стряхнул с копья его обмякшее тело, готовясь умертвить следующего. Сарк, облаченный в свою тяжелую дендроброню голема, встал в авангарде. Вокруг него закружил рой его пчел. Все оказалось просто. Голем стал не просто живой броней, но и вместилищем для пчел, и сейчас из отверстий на спине взлетали жалящие насекомые. Уже успевший набрать 27-й уровень, они все еще не могли нанести урон инсектоидам, которые полностью нивелировали входящий урон своей регенерации. Но пчелы отвлекали внимание, и там, где им удавалось попасть жалом в незащищенный хитином тела, появлялись припухлости. Боевых пчел было много, но и дохли они с невероятной скоростью. Любое попадание клешнями по полосатому телу вмиг обнуляло их жизнь. Тем не менее, Сарк считал нормальным такой размен и успел прикончить уже третьего опухшего от укусов пчел инсектоида. Он обнулил уже троих, в то время как я еще не сделал ничего. Это обстоятельство нужно менять коренным образом. В конце концов, лидер я или парадный генерал. Адам, обычно находящийся в умиротворении буддийского монаха, ментально источал какую-то непонятную для меня радость и даже помогал в сражении. Встав по правую руку от Сарга, я сковал корнями ближайших инсектоидов. Ракшас отстрелил трехпалую руку, которая вцепилась в голову ближайшего инсектоида, а затем потянул на себя цепь. Монстр застрекотал жвалами и неуклюже повалился на землю. Привязанный корнями за лапы и схваченный за голову саргом, монстр верещал, моргая фасеточными глазами. Суставы трещали, выворачиваемые усилием нашего ракшаса и его дендер-костюма. Не выдержав напряжения, оторвались сначала нижние пальцы, забрызгивая окружность желтой маслянистой кровью. А затем не выдержала и голова, лопнувшая под усилием биомеханического протеза, как перезревший плод. Еще минус один. Еще секунду назад мне казалось, что мы адаптировались, как конечности существ впились в зеленую кожу орка. Гигант заревел, отбрасывая от себя насекомых переростков одной рукой. Второй он уже лишился. Джинк со скоростью турбины хлестала кнутом, чтобы отбить у инсектоидов Батура, но это было уже лишним. Орк доживал последние секунды. И даже если девушке каким-то чудом удалось бы отогнать от своего пета полдюжины хищных насекомых, он все равно бы погиб от дебафов кровотечения и органического яда. Второй в очереди на перерождение. «Отступаем!» — прокричал я, продублировав свой приказ в рейд-чат. «Все к Саргу и отступаем!» Некро снова замешкался, поглощенный яростью боя. Он умертвил уже третьего на пару со своим дендрокостюмом. Лиана решила помочь мне, а заодно и решить проблему неподчинения зеленого ксенона. Взмыв воздух, она спланировала на крыльях Серафима перед некросом и хлесткой пощечиной привлекла внимание к своей персоне. Встав между ксеноном и парочкой инсектоидов, она пропустила два удара в спину, прежде чем некр закивал и затрусил к остальным. Самой Лиане не досталось от хитиновых лап инсектоидов. Слегка пострадал Серафим, но кираса Афины, которую Алиса напитала прочностью, поглотила весь входящий урон. Если бы не этот артефакт, то мама присоединилась бы к Ольгерду и Батуру в кубе перерождения на шаттле Насти. Снова неподчинение некроса могло стоить жизни кому-то из команды. Прошлый урок зеленомордый матершинник не усвоил, и нужно что-то решать. Да, он старый друг, не говоря уже о том, что старше меня практически вдвое. Но если я не смогу решить проблему даже с ближайшими друзьями, то что можно требовать от рядовых членов еще неорганизованного клана? Инсектоиды просто так отпускать нас не собирались. Да, их ряды сильно поубавились, но и мы оказались сильно потрепанными после встречи с коренными обитателями Евы. В итоге я едва не забыл мешок с диском и легатором, который нашел Ольгер ценой перерождения. Можно было бы, конечно, трансформировать Адама в лесного зверя, но, во-первых, не хотелось использовать козыря, а во-вторых, он просто вберет в себя корни, открывая запечатанный мною проход, и сколько там может быть инсектоидов, одному лишь Богу известно. Время было около часа дня, когда помятые, потрепанные, а кое-кто и раненый, мы вернулись к импровизированному лагерю. Было еще больше половины светового дня впереди, но на сегодня любые вылазки закончены. Пока мы не разберемся с внутренними проблемами дисциплины и не придумаем хоть какую-то стратегию для сражения с летающими насекомыми, соваться в джунгли я не собирался».